А может быть в шляпе, а то получается немножко... Не-не-не, хорошо! Да? Не, вот душевно. Все замечать, как вот это надо делать. Очень хорошо. Тогда я тогда шляпу сниму, очки останется. Конец богадельни. В пору голода не было в Одессе людей, которым жилось бы лучше, чем богадельщикам на втором еврейском кладбище. После революции презреваемые на кладбище старики и старухи захватили должности могильщиков, канторов, обмывальщиц. Они завели себе дубовый гроб с покрывалом и серебряными кистями и давали его на прокат бедным людям. Тёс в то время исчез из Одессы. Наемный гроб не стоял без дела. В дубовом ящике покойник отстаивался у себя дома и на панихиде. В могилу уже его сваливали облаченным в саван. Таков забытый еврейский закон. Мудрецы учили, что не следует мешать червям соединяться с падалью. Она нечиста. Из земли ты произошел, и в землю обратишься. От того, что старый закон возродился, старики получали к своему пайку приварок, которым никому в те годы не снился. По вечерам они пьянствовали в погребке Залмана Криворучки и подавали соседям объедки. Благополучие их не нарушалось до тех пор, пока не случилось восстание в немецких колониях. Немцы убили в бою коменданта гарнизона Герша Лугового. Его хоронили с почестями. Войска прибыли на кладбище с оркестрами, походными кухнями и пулеметами на тачанках. У раскрытой могилы были произнесены речи и даны клятвы. «Товарищ Герш», — кричал, напрягаясь, Ленька Бройтман, начальник дивизии, «вступил в РСДРП большевиков в 1911 году, где проводил работу пропагандиста и агента связи». Арий Лейб, староста богадельни, держался со своими товарищами наготове. Ленька не успел кончить прощальное слово, как старики начали поворачивать гроб на сторону, чтобы вывалить мертвеца, прикрытого знаменем. Ленька незаметно толкнул Арий Лейба шпорой. «Отскочь», — сказал он, — «отскочь отсюда! Герш заслужил у республики». На глазах оцепеневших стариков Луговой был зарыт вместе с дубовым ящиком, кистями и черным покрывалом, на котором серебром были вытканы щиты Давида и стих из древнееврейской заупокойной молитвы. «Мы мертвые люди», — сказал Арий Лейб своим товарищам после похорон. «Мы у фараона в руках». И он бросился к заведующему кладбищем Бройдину с просьбой о выдаче досок для нового гроба и сукна для покрывала. Бройдин пообещал, но ничего не сделал. В его планы не входило обогащение стариков. Он сказал в конторе: «Мне больше сердце болит за безработных коммунальников, чем за этих спекулянтов». Бройдин пообещал, но ничего не сделал. В погребке Зальмана Криворучки на его голову и на голову членов Союза коммунальников сыпались талмудические проклятия. Старики закляли мозг в костях Бройдина и членов Союза. Свежее семя в утробе их жен и пожелали каждому из них особый вид паралича и язвы. Доход их уменьшился. Паёк состоял теперь из синей похлебки с рыбьими костями. На второе подавалась ячневая каша, ничем не подмасленная. Старик из Одессы может есть всякую похлебку, из чего бы она ни была сварена, если только в нее положены лавровый лист, чеснок и перец. Тут ничего этого не было. Богадельня имени Изабеллы Кофман разделила общую участь. Ярость изголодавшихся стариков возрастала. Она обрушилась на голову человека, который меньше всего ждал этого. Этим человеком оказалась докторша Юдив Шмайсер, пришедшая в богадельню прививать оспу. Губисполком издал распоряжение об обязательном оспопрививании. Юдив Шмайсер разложила на столе свои инструменты и зажгла спиртовку. Перед окнами стояли изумрудные стены кладбищенских кустов. Голубой язычок пламени мешался с июньскими молниями. Ближе всего к Юдифе стоял Мейер Бесконечный. Тощий старик, он угрюмо следил за ее приготовлениями. «Разрешите вас уколоть», — сказала Юдиф и взмахнула пинцетом. Она стала вытягивать из тряпья голубую плеть его руки. Старик отдернул руку. «Меня не во что колоть». «Больно не будет», — вскричал Юдив. в мякоть не больно. У меня нет мякоти, сказал мер бесконечный, меня не во что колоть. Из угла комнаты ему ответили глухим рыданием. Это рыдала Добалея, бывшая повариха на обрезаниях. Мер искривил истлевшие щеки. Жизнь смятье, пробормотал он, свет бордель, люди аферисты. Пенсне на носике Юдифи закачалась, грудь ее вышла из накрахмаленного халата. Она открыла рот для того, чтобы объявить пользу оспопрививания, но ее остановил Ария Лейб, староста богадельни. «Барышня, — сказал он, — нас родила мама так же, как и вас. Эта женщина, наша мама, родила нас для того, чтобы мы жили, а не мучились. Она хотела, чтобы мы жили хорошо, и она была права. Как может быть права мать? Человек, которому хватает того, что Бродин ему отпускает, этот человек недостоин материала, который пошел на него. Ваша цель, барышня, состоит в том, чтобы привить оспу, и вы с Божьей помощью прививаете ее. Наша цель состоит в том, чтобы дожить нашу жизнь, а не домучить ее, и мы не исполняем этой цели». Добалея, усатая старуха с львиным лицом, зарыдала еще громче, услышав эти слова. Она зарыдала басом. Жизнь смятье, повторил мир бесконечный, люди-аферисты. Парализованный Симон Вольф схватился за руль своей тележки и, визжа и выворачивая ладони, двинулся к двери. Ермолка сдвинулась с малиновой, раздутой его головы. Вслед за Симоном Вольфом на главную аллею, рыча и гримасничая, вывалились все 30 стариков и старух. Они потрясали костылями и ревели, как голодные ослы. Сторож, увидев их, захлопнул кладбищенские ворота. Могильщики подняли вверх лопаты с налипшей на них землей и корнями трав и остановились в изумлении. На шум вышел бородатый Бройдин в крагах и цепи велосипедиста и в кургузом пиджачке. «Аферист!» — закричал ему Симон Вольф. «Нас не во что колоть, у нас на руках нет мяса». Добалея оскалилась и зарычала. Тележкой парализованного она стала наезжать на Бройдина. Ария Лейб начал, как всегда, с иносказаний, с притч, крадущихся издалека и к цели, не всем видимой. «Ария Лейб», — сказал Бройдин сильным своим голосом, — «прочитай телеграммы из стат республики, где крупное количество татар голодают, как безумные. Прочитай воззвание питерских пролетариев, которые работают и ждут, голодая, у своих станков». «Мне некогда ждать», — прервал заведующего Ария Лейб. «У меня нет времени». «Есть люди, ничего не слыша, гремел Бройдин, которые живут хуже тебя. Есть тысячи людей, которые живут хуже тех, кто живет хуже тебя. Ты сеешь неприятности, Ария Лейб, ты получишь заверюху. Вы будете мертвыми людьми, если я отвернусь от вас. Вы умрете, если я пойду своей дорогой, а вы своей. Ты умрешь, Ария Лейб, ты умрешь. Симон Вольф, ты умрешь, мир бесконечный. Но перед тем, как вам умереть, скажите мне, я интересуюсь это знать. Есть у нас советская власть? Или, может быть, ее у нас нет? Если ее нет, и я ошибся, тогда отведите меня господину Берзону на угол Дерибасовской и Екатерининской, где я отработал жилеточником все годы моей жизни. Скажи мне, что я ошибся, Ария Лейб!» Ария Лейб молчал. Молчание это могло бы стать его гибелью, если бы в конце аллеи не показался босой Федька Степун в матросской рубахе. Федьку контузили когда-то под Ростовом. Он жил на излечении в хибарке рядом с кладбищем, носил на оранжевом милицейском шнурке свисток и наган без кобуры. Федька был пьян. Каменные завитки кудрей выложены были на его лбу. Под завитками кривилось судорогой скуластое лицо. Он подошел к могиле Лугового, обнесенный увядшими венками. «Где ты был, Луговой?» — сказал Федька покойнику. «Когда я Ростов брал?» Матрос заскрипел зубами, засвистел в полицейский свисток и вытащил из-за пояса наган. Вороненое дуло револьвера осветилось. «Подавили царей!» — закричал Федька. «Нету царей! Всем без гробов лежать!» Матрос сжимал револьвер. Грудь его была обнажена. На ней татуировкой разрисовано было слово «Рива» и дракон, голова которого загибалась к соску. Могильщики с поднятыми вверх лопатами столпились вокруг Федьки. Женщины, обмывавшие покойников, вышли из своих клетей и приготовились реветь вместе с Добалеей. Воющие волны бились о запертые кладбищенские ворота. Родственники, привезшие покойников на тачках, требовали, чтобы их впустили. Нищие колотили костылями об решетки. Подавили царей, матрос выстрелил в небо. Люди прыжками понеслись по аллее. Бройдин медленно покрывался бледностью. Он поднял руку, согласился на все требования богадельни и, повернувшись по-солдатски, ушел в контору. Ворота в то же мгновение разъехались. Родственники умерших, толкая перед собой тележки, бойко катили их по дорожкам. Самозванные канторы пронзительными фальцетами запели «Эль моле рахим» над раскрытыми могилами. На следующий день старикам в богадельне выдали по 4 куска пиленого сахара и мяса к борщу. Вечером их повезли в городской театр на спектакль, устроенный соцсобезом. Шла Кармен. Впервые в жизни инвалиды и уродцы увидели золоченые ярусы Одесского театра, бархат его барьеров, масляный блеск его люстр. В антрактах всем раздали бутерброды с ливерной колбасой. На кладбище стариков отвезли на военном грузовике. Взрываясь и грохоча, он пролагал свой путь по замерзшим улицам. Старики заснули с оттопыренными животами. Они отрыгивались во сне и дрожали от сытости, как забегавшиеся собаки. Утром Ари Рейб встал раньше других. Он обратился к востоку, чтобы помолиться, и увидел на дверях объявление. В бумажке этой Бродин извещал, что богадельня закрывается для ремонта, и все презреваемые имеют с сего числа явиться в губернский отдел социального обеспечения для перерегистрации по трудовому признаку. Солнце всплыло над верхушками зеленой кладбищенской рощи. Ари Лейб поднес пальцы глазам, из потухших впадин выдавилась слеза. Каштановая аллея, светясь, уходила к мертвецкой. Каштаны были в цвету, деревья несли высокие белые цветы на растопыренных лапах. Незнакомая женщина в шали, туго подхватывающая грудь, хозяйничала в мертвецкой. Там все было переделано наново, стены украшены елками, столы выскоблены. Женщина обмывала младенца. Она ловко ворочила его сбоку на бок. Вода бриллиантовой струей стекала по вдавившейся пятнистой спинке. У ворот остановилась пролетка, запряженная высокой вороной лошадью. Из пролетки вылез заведующий комхозом в отложной рубашке. Бройдин подхватил его и повел к кладбищу. Воодушевившись, он рассказал заведующим комхозом свою программу переустройства кладбищ и план кампании против погребального братства. «И вот этих убрать», – заведующий указал на нищих, выстроившихся у ворот. «Делается», – ответил Бройдин. «Понемножку все делается». «Ну, двигай», – сказал заведующий Майоров. «У тебя отец порядочек, двигай». Он занес ногу на подножку пролетки и вспомнил о Федьке. «А что это за петрушка была?» «Контуженный парень», — опустив глаза, сказал Бройдин, — «и бывает невыдержанный. Но теперь ему объяснили, и он извиняется». «Варит котелок», — сказал Майоров своему спутнику, отъезжая. «Ворочает как надо». Высокая лошадь несла к городу его и заведующего отделом благоустройства. По дороге им встретились старики и старухи, выгнанные из богадельни. Они прихрамывали, согнувшись под узелками, и плелись молча. Разбитные красноармейцы сгоняли их в ряды. Тележки парализованных скрипели. Свист удушья, покорное хрипение вырывалось из груди отставных канторов, свадебных шутов, поварих на обрезаниях и отслуживших приказчиков. Солнце стояло высоко. Зной терзал груду лохмотьев, тащившихся по земле. Дорога их лежала по безрадостному, выжженному каменистому шоссе, мимо глинобитных хибарок, мимо полей, заваленных камнями, мимо раскрытых домов, разрушенных снарядами, и чумной горы. Невыразимо печальная дорога вела когда-то в Одессе от города к кладбищу.